Мадам де Филипп заставляла нас трудиться в поте лица, и мы учились ремеслу наилучшим образом, без всяких подсказок и длинных разъяснений. Испытание было суровым, но для меня такая работа явилась самой важной частью опыта, полученного в Тель-Авиве. Маленькое здание оперы располагалось прямо у моря, в худшем из возможных для него мест. В штормовые дни волны докатывались до стен театра, и морская соль разрушала их. Зимой в Тель-Авиве довольно холодно. Я помню, как мы с Франко старались стоять как можно ближе к маленькой печке, гримируя наши полуобнаженные тела перед выходом в искателях жемчуга Бизе. Тем не менее, я ни разу не простудился. Лето же, наоборот, стояло ужасно жаркое. Особенно неуносимо бывало в грим-уборной. Огромная комната, одна для всех, разделялась посредине занавеской на мужскую и женскую половины. В ней стояла такая духота, что мы еле дышали. Мы выходили на сцену, жадно глотая струю кондиционированного воздуха, предназначенную для публики, и только таким способом освежали свои глотки. Уверен, что после пения в таких условиях я смогу выступать где угодно. Наоми Пинхас, меццо-сопрано нашей труппы, держала маленькое кафе за театром. Болтая с друзьями, коллегами или кем-нибудь из публики, я часто сидел там, когда до поднятия занавеса оставалось каких-нибудь 10 минут, а потом мчался накладывать грим и выскакивал на сцену. Я и в этом плане приобретал профессиональные навыки, впрямую, без мудрствований, и потому сегодня готов к любым неожиданностям. Я рос, видя, как у моих родителей после 3 воскресных спектаклей хватало сил бежать на репетиции, потом я научился выкручиваться из любых ситуаций в Тель-Авивской опере. Как же было не стать профессионалом театрального дела? Я развил в себе способность мобилизовать все запасы энергии, которой должен обладать каждый человек моей профессии. Труппа была в высшей степени необычной. Однажды Франко отказался петь в Травиате. Заменивший его баритон давно не исполнял партию Жермона на итальянском языке и пел по-венгерски. Певица-сопрано знала роль Виолетты на немецком. Я пел Альфреда по-итальянски, а хор звучал на древнееврейском языке. К счастью, хоть у дирижера была возможность руководить всем на своем эсперанто. А в Дон Жуане труппа представляла собой прямо-таки Организацию Объединенных Наций. Дирижировал англичанин Артур Хэммонд, мексиканцы Марта и Франко, пели Донну Эльвиру и Мазетта, я испанец Дона Оттавио, Мичико Сунахара была нашей японской царлиной, Донну Анну пела гречанка Атена Лампропулос, Дон Жуана, итальянец Ливио Помбени, Лепорелло, бас, Уильям Валентайн, негры штата Миссисипи, США. Такой состав исполнителей считался в этом театре вполне обычным. Бутафор Ари, человек крупного сложения, милый и добрый, полюбил нас с самого момента нашего приезда. Он был мастером на все руки, и мадам де Филипп позволяла ему делать все, что тот захочет. Для искателей жемчуга он слепил из папье-маше пантеру и тигра. И тигр, к сожалению, получился немного косоглазым, и когда я, игравший охотника, стоял на сцене к нему лицом, то с трудом удерживался от смеха. Делая Мадонну для постановки Тоски, Ари говорил нам, что создает ее по образу Марты. Результат был не слишком лестен ни для Божьей Матери, ни для моей жены, но мы всегда хвалили то, что делал Ари. После первых 6 месяцев работы мы заключили контракт на весь год, и наше с Мартой ежемесячное жалование возросло до $550. Перед отъездом мы зарабатывали уже сверхъестественную сумму $800, то есть каждый получал по $40 за спектакль. Мы даже смогли купить наш первый автомобиль, подержанный Opel, что стало для нас большим подспорьем, так как в то время мы жили в пригороде в Рамат-Гане. В Израиле Марте пришлось тяжелее, чем мне, потому что мадам де Филипп, сама в прошлом певица-сопрано,